но где-то внутри я уже чувствовал, что такой удачи мне не видать. Мы совершили ошибку, мы не смогли рассчитать план врага, и куда он нанесет удар в следующий раз. А расплата за такие просчеты обычно очень высока. Захожу на посадку, предупредил Фарин, когда мы приблизились к земле, но я уже не мог ждать. Ни Грок, ни Зигфрид меня не остановил, когда я дернул ручку и открыл кормовой люк. Шаг вперед в пустоту, несколько секунд свободного ускорения, после чего я чувствую знакомое торможение реактивного ранца и удара землю. Люди встретили меня опустошенным взглядом. Они были словно тени, которые остались после людей, потрепанные, уставшие и в основном женщины. Они лишь на пару секунд замерли, чтобы бросить на меня взгляд, после чего побрели дальше заниматься делами, которых было очень много. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что произошло, и какой ценой удалось отстоять поместье. Больше сотни тел были сложены на траве позади дома в ряд, у всех характерные раны, которые могли нанести только демоны. Демоны нападения демонов, вот почему поместье не выстояло. Они готовились встретить людей, но встретили демонов. Оборона от людей и демонов отличалась. Если при защите от людей требовалась эшелонированная оборона, требовались огневые точки, ПВО и так далее, чтобы полностью закрыть территорию, но при нападении демонов было необходимо забиться всем в одно здание, наглухо закрыть двери и так отстреливаться. У них просто не было шансов. Я знал это потому, что сам так делал, когда управлял демонами. Просто не оставлял шансов своим врагам. Теперь я был на их месте и мог ощутить на себе плоды такой тактики. Но при стольких смертях и горе, я хотел знать только одно, потому что кто бы что ни говорил, ты всегда будешь волноваться только о том, что ближе тебе. Я поймал одну из женщин, положив ей руку на плечо, и когда она подняла ко мне свой пустой взгляд, я спросил: «Марионетка и Катыре, где они?» Я получил ответ сразу, и в этот момент у меня все обвалилось. Ей не требовалось отвечать, чтобы стало понятно, насколько я облажался. Она лишь отвернулась и молча кивком головы предложила следовать за ней. В этот момент я был даже не способен сделать шаг за ней. Я просто стоял и смотрел ей в спину, когда в голове было пусто. Пуст, ни одной мысли. Я просмотрел, как она уходит, после чего останавливается и оборачивается ко мне. Ноги сами понесли меня вперед, неловко и тяжело переступая, будто я был готов потерять равновесие. Еще никогда мне давался так тяжело каждый шаг, как сейчас, словно меня вели на мою собственную казнь. Казнь моей души за собственную глупость и самонадеянность. Мы шли вдоль тел, и я боковым зрением то и дело замечал знакомые лица среди них. Как-то я в шутку сказал, что не смогу запомнить их по именам, но теперь я мог назвать каждого из них. Натали, та злая служанка, которая так трепетно следила за госпожой. Потар, старик, который провел нас с Грогом через лес. Вакс, наш снайпер и глава личной гвардии. Герадий, начальник охраны. Рифан, один из охранников дома, отец Лики и много, много кого еще. Солдаты, слуги, служанки, охранники, простые люди, я знал их всех. А в самом конце меня ждал апофеоз нашего сражения. Здесь оплакивали потерю Лика вместе с Элионеттой, здесь же стояла, понурив голову и пуская скупо слезы, совсем чистая Триана, которая, возможно, не была в поместье во время нападения. И здесь же находились Катыря с тем, что осталось от Марианетты. Лежали совсем рядом друг к другу, как мать и дочь, и в каком-то плане они ими были. Были. Ноги подгибаются, и я падаю на колени. Мозг окончательно замыкается, пустеет, и я смотрю на их тела, не в силах вообще сказать хоть что-либо. Потому что они мертвы. Из-за меня. Они мертвы. Я облажался. И они мертвы. Мертвы. Во мне было пусто. Совсем. Словно вновь включились импланты и пси-обработка, подавляющие эмоции. Не осталось ничего. Только боль. Боль и пустота. Пустота и боль. Это была расплата. Расплата за самонадеянность, за слепоту и за то, что я забыл свое место. Я зазнался. Забыл свой долг, подумав, что могу стать человеком. Оружие никогда не подарит жизнь, оно способно только его отбирать. А расплатились за мою ошибку другие. Так всегда, за твои ошибки отвечают самые дорогие тебе люди в назидание тебе. Я бы отдал сейчас все, чтобы исправить это. Я бы встретил всю эту орду один лично с голыми руками, если смог бы отмотать время назад. Я бы отправился прямиком в хаос, если бы это вернуло их к жизни. Но они мертвы, из-за меня. Первый раз в своей осознанной жизни я почувствовал, что по щекам бегут слезы, и как дрожат губы, как изнутри что-то рвется наружу, пытаясь вырваться из горла, словно какая-то ядовитая тварь. В первый раз в своей осознанной жизни я позволил себе такую слабость, как скорбь. Я стоял на коленях перед их телами, и не слышал и не видел ничего. Мне хотелось так стоять вечно и вечно пребывать в этой пустоте, чтобы не чувствовать ничего. И тем не менее внутри я чувствовал одну важную вещь, и как бы это ни звучало сейчас, равнозначную жизни Катри. «Дети», — пробормотал я. «Они живы и спят», — тихо ответила Леонетта. «Ясно. Спасибо, тень. Я уверен, будь в твоих силах сохранить жизни Катри, ты бы это сделал». Это было хоть каким-то облегчением, которое позволило мне остаться на плаву. И я заметил Зигфрида лишь благодаря датчику в визоре, который сообщил мне о нем. Он стоял за моей спиной, глядя на тела Катри и Марианетты. Его голос послышался через внутреннюю связь между нами двумя. «Ты доволен?» – негромко спросил Зигфрид. «Теперь ты доволен, Грант? Ты так хотел здесь остаться, так оттягивал момент с Империей, совсем забыв о нашем долге. И вот он, результат. Я недоволен», – прохрипел я и поднял к нему взгляд. Я не злился на его слова, потому что почувствовал это в его голосе. Почувствовал, потому что испытывал сейчас то же самое. «Кто у тебя, Зигфрид?» Он отвернулся. Мне казалось, что он уже не ответит, когда его голос прохрипел. «Аниса, я сочувствую твоей утрате, брат», — пробормотал я. «Взаимно, брат Элиадирас», — выдохнул он, покачав головой, и посмотрел на кровавое небо. Они ударили еще по дому Шнейрдентов. Грок связался с ними, и ему сказали, что все было точно так же, как и здесь, нападение демонов. «Невия?» — спросил я негромко. «Выжила. Обгорела до неузнаваемости, но выжила. Можно сказать, что Грогу повезло больше всех. Они специально били по тем, кто нам дорог. Это все было спланировано». «Да, судя по всему», — ответил я, глядя на Катрию. «Будто изначально они к этому и шли. Зачем? Без понятия. Возможно, пока портал раскрывается над островом, они решили отомстить нам всем за то, что мы порушили многие их планы, ударив по самому дорогому». Он выдержал минуту тишины, отдаваясь скорби, после чего уже более твердым голосом спросил: «Что будем делать, брат Элиадирас?» Я моргнул, сгоняя слезы с глаз, отогнал от себя пустоту, не дав утонуть в апатии и скорби, и силой вернул себе чувство времени и пространства. Теперь мы не имели права отдаваться печали, никогда над нами навис сам хаос. «То же, что и всегда, брат Зирис», — произнес я тихо и твердо, встав с колен. Я будто вновь вернулся в тот момент, когда мы были единой командой. Будто вернулась та связь между нами, которую мы потеряли в этом мире. Ударим им в ответ так, чтобы все эти твари с их прихвостнями отправились обратно в мир хаоса. Пора положить этому конец раз и навсегда. Я выполню свой долг. Человечество не падет, пока жив хотя бы один из нас. Империя, этот мир, без разницы, кого я буду защищать, потому что это все и есть человечество, и мне была дарована сила, чтобы стоять на защите его. Возможно, теперь я даже понимаю, почему тень стал демоном. Понимаю, но не пойду по его стопам. У каждого свой путь и свои ошибки, и только нам их исправлять. Я повернулся к Зирису. «Свяжись со смертниками. Они должны будут подбросить нас до линкора, так будет гораздо быстрее. Берем все, что у нас есть, патроны, оружие, все. Грузим на борт и вылетаем. Не будем заставлять себя ждать». «Хорошо», — он посмотрел на тела Катрии и Марианетты. «У тебя будет время попрощаться с ними, прежде чем мы вылетим». «Спасибо», — поблагодарил я. Зирис кивнул и отключился. Возможно, я убегал от всей этой боли. Пытался вернуться в ту стезю, где чувствовал себя как дома, которая помогала забыть вообще обо всем. Но как бы то ни было, я был готов сражаться и отстаивать то, что мне было дорого. Если они надеялись нас так сломить, то у них ничего не выйдет. Мы еще не закончили. Глава 262. Рано или поздно к каждому приходит одно важное понимание: все имеет конец. Чья-то история, война, какой бы бесконечной она ни казалась, или жизнь человека, который, казалось, будет с тобой всегда. И именно в этот момент ты понимаешь, что многого не успел ему сказать, не успел ради него сделать и банально провести с ним достаточно времени, чтобы показать, как много он занимал в твоей душе. Я стоял в комнате, куда перенесли тела Катри и Марианетты, и осознавал это еще куда более отчетливо. Пришло время прощаться. От Марианетты остались лишь частично обугленные останки. Руки отдельно, ноги отдельно, на теле еще сохранилась одежда, а половина лица была лишь обуглена. Но даже в таком жутком состоянии она выглядела, как и всегда при жизни, доброй, отзывчивой и заботливой к своим людям и детям. Марионетта была воплощением того, кем должен быть человек: добрым, милосердным, отзывчивым и готовым сражаться за свою семью, следуя ценности человеческой жизни. Она была первой, кто показал мне любовь во всех ее проявлениях, а теперь она ушла, ушла на своих условиях, непокоренной и гордой, той, кто боролся до своего последнего вздоха, спасая ценой собственной жизни дорогих себе людей, как и следует лучшим из нас. Марионетта была лучшей из нас, и неизвестно, будут ли такие, как она еще. Я горжусь, что мог служить рядом с вами, госпожа Марионетта Барбинери, негромко произнес я, и благодарен, что вы показали, каково это быть семьей, которой у меня никогда не было по-настоящему. Вы мне стали матерью, которую я однажды очень давно потерял. Спите спокойно в мире, где больше не будет войны. Я сделаю все, чтобы ваше наследие жило дальше, мама. Я наклонился и осторожно поцеловал ее в щеку и лоб. Постояла несколько секунд, после чего закрыл глаза и повернулся к Катери. Я помню, как мы прощались, как она сказала, что любит меня, а я просто ответил взаимно. Тот последний раз, когда я видел ее живой, уводящих наших детей и ее прощальный взгляд, прежде чем она скрылась в поместье, а сейчас уверенная и умиротворенная, строгая и добрая к тем, кто был ей близок, она безмятежно спала. Катерия произвела на меня впечатление с того самого момента, как я ее увидел в первый раз на той судьбоносном банкете, куда меня пригласили, и по итогу при всех своих недостатках, некоторой неуклюжести, наивности, определенной глупости и нелюбовью читать желтые предупреждающие надписи, она той единственной, человеком, которого я полюбил, невзирая ни на что. «Ты открыла для меня новый мир», — тихо пробормотал я, сев на край кровати, куда ее положили. «Подарила возможность стать отцом, а я так облажался. Прости меня, что не смог быть рядом, когда ты так в этом нуждалась. Я никогда тебе этого не говорил, и жалею об этом, жалею, что мне не хватило смелости и уверенности это произнести, слишком слащаво и приторно это мне казалось, но теперь уже поздно некому». Я судорожно выдохнул. «Только потери человека начинаешь понимать, как много он для тебя значил в этой проклятой жизни, и уже неуместные, глупые и кажущиеся приторными вещи оказываются тем самым важным, что ты не ценил и не успел сказать. Я люблю тебя, Катерия. Ты была лучшим, что произошло в моей жизни. Прости, что я так тебя подвел и не уберег», – прошептал я. Осторожно пригладил ее светло-коричневые волосы, которые слегка рыжили к кончикам, наклонился и поцеловал ее в губы. «В последний раз. Прости меня». И в этот момент я почувствовал легкое касание ветра щекой, словно касание пуха. Сначала с одной, а потом с другой, как если бы в комнату влетел легкий сквозняк. Обернулся, но никого рядом не было. Но тем не менее, я душой почувствовал, как мне будто говорят, что все в порядке, и в душе словно становится чуть легче, чуть чище и светлее. Я почувствовал вместе с болью надежду, надежду и уверенность, силу двигаться дальше, потому что мой путь еще был не закончен. Я встал и направился к выходу, остановившись у самых дверей, после чего обернулся к ним, чтобы в последний раз запечатлеть их лица в своей памяти. «Этого больше никогда не повторится, клянусь вам своей жизнью», — произнес я и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь и оставляя за ней двух самых дорогих мне людей. Я вышел в коридор. У меня было 10 минут для того, чтобы проститься с ними, так как похороны пройдут без меня. Поместье пустовало, его разгромленные коридоры разбирали, и теперь они тоже впитали часть истории семьи Барбинери, как это было с прошлым поместьем. Трупы демонов и ублюдков, переметнувшихся к хаосу, вытаскивали и бросали в ямы, где сжигали вместе, как грязных животных, а людей осторожно выкладывали на заднем дворе, что похоронить со всеми почестями. Это место продолжало жить несмотря ни на что, как продолжало жить человечество вопреки проискам хаоса. На выходе меня встретила Леонетта с детьми, на нее было больно смотреть. Я потерял жену, она потеряла сестру, мы оба потеряли больше, чем могли описать словами, и тем не менее она держалась. «Я сочувствую», — хрипло произнесла она. «Я тоже», — ответил я негромко. «Куда ты сейчас? Надо кое-что сделать. Если не вмешаться, то весь остров, а потом и весь мир будет похож на то, что произошло здесь». «А похороны?» — тихо спросила Леонетта. Я и задохнулся на этих словах. Боль еще была слишком свежа, чтобы я мог спокойно об этом говорить. Это была первая боль, которая действительно затронула меня настолько сильно. «Не смогу, я понимаю», — кивнула она, уверена, что и Катерия бы поняла тебя. «Ты всегда был сам себе на уме, постоянно с кем-то боролся, и теперь, я понимаю, почему. Ты хороший солдат, не забывающий о своем долге, и мы это знаем. Спасибо, Алионетта, это многое для меня значит», — негромко ответил я. Она слабо улыбнулась, будто через боль, и подтолкнула ко мне Мару с Дарой. Я не смогла сказать им: «Но раз ты отлетаешь, сказать попрощаться, хотя это слово звучит зловеще. Ты ведь вернешься?» «Да», — смолк я на мгновение и добавил: «Я надеюсь на это». Осторожно присев перед детьми, я протянул руки вперед, и Мара с Дарой, понурив головы, подошли ко мне, после чего также молча просто обняли меня за шею. Они все знали, им не надо было объяснять. Сами или с помощью тени обе все поняли, и я чувствовал это. «Мама, все?» – тихо спросила Дора, уткнувшись мне лицом в одежду. «Мама умерла», – тихо подтвердил я, и они расплакались, спрятав лица в моей одежде. Время шло, я уже должен был быть на корабле. Зирис стоял в стороне, дожидаясь меня, но не вмешивался, за что я был благодарен ему. «Я знаю, что у нас было много серьезных разногласий, однако истинное братство космодесанта познается только в беде, когда, невзирая ни на что, ты готов подставить свое плечо брату или закрыть его собой. Мне придется улететь на время», — тихо произнес я, отстранив их заплаканные мордахи от себя, когда их рыдания приутихли. «Тивернхся», — шмыгнула носом Мара. «Я постараюсь», — уклончиво ответил я, понимая, что, если все получится, встречаться с ними будет для них же опасно. «Мама очень любила вас, и я вас очень люблю. Вы наши сокровища, наши самые любимые и единственные. И я хочу, чтобы вы знали, что бы ни произошло, я делаю это ради вас и вашего счастья, потому что очень люблю вас». Они не уговаривали меня остаться и не ударились вновь в слезы. Удивительно взрослые для своего возраста, они стояли, понурив головы, будто действительно понимали, о чем идет речь. «Берегите себя, берегите друг друга, а Алионетта присмотрит за вами. Будьте умницами, смелыми и отважными, хорошо, дя, дя». Дора и Мара ответили почти синхронно. Глядя на них, я понимал, за что воюю, и это придавало мне уверенности. «Мне пора, дорогие мои», — тихо произнес я и еще раз обнял их. Они ответили своими хрупкими объятиями, и некоторое время не хотел меня отпускать. Все это время Зирис терпеливо дожидался меня, не подавая виду, что время уже прошло. Мне пришлось самому отстранить их, напоследок обняв так крепко, как я любил их, после чего встал. «Береги их, Алионетта, пожалуйста», — попросил я. «Чего бы мне этого не стоило», — заверила она меня. «И есть еще одна важная вещь, скорее всего, вернее, наверняка то, что произошло здесь, будет происходить теперь по всему острову. Вам надо будет покинуть его с детьми в самое ближайшее время, пока все не наладится». «Значит, это не конец», — выдохнула Алионетта. «Только начало», — подтвердил я. «Летите на другой остров, пока все не утрясется, и когда однажды все изменится, Алионетта, очень сильно. Когда придет время, ты сразу поймешь, о чем я говорил. Я перешел на шепот, поэтому вам придется забыть, что я их отец. Но, Грант, ради безопасности детей твоей сестры, когда настанет момент, ты поймешь, и никому не рассказывай, от кого они. Возможно, даже придется скрыть их прошлое, чтобы спрятать где-нибудь на другом конце мира, и заняться придется этим тебе, хорошо?» «Я поняла. Если что-то произойдет, никто не должен знать о них и их прошлом. Я все сделаю». «Спасибо», — выдохнул я. «И мы будем ждать тебя, Грант». Алионетта хотела сказать что-то еще, но, видимо, передумала и просто меня обняла. «Береги себя». «Постараюсь». Я оставил их за спиной и направился прочь из поместья, проходя по разгромленным коридорам следом за молчаливо шагающим передо мной Зирисом. По пути я успел встретиться с Ликой, с которой мы обменялись короткими до встречи. Уже выйдя на улицу, я неожиданно обнаружил среди валяющегося на земле мусора рамка с фотографией. Случайно бросил взгляд на землю, когда услышал под ногой треск, и увидел, что наступил на рамку. Наклонился и осторожно поднял ее с земли, стряхнув осколки стекла. Это была семейная фотография, на которой были все, кроме меня. На одном кресле Катерия с Дарой на коленях, на другом марионетка с Марой на руках, а за ее спиной стояла Лика, которая была, по сути, приемной дочерью Марианетты. Они все улыбались, даже Катрия, улыбка у которой была явлением таким же редким, как у меня проявление чувств к ней. Они еще не знали и были счастливы. Немного помедлив, я вытащил фотографию, засунул ее себе за пазуху и пошел к кораблю. За то время, что я здесь пробыл, произошло еще кое-что. Нашлись Минали и этот Ристингаузер. Одна превратилась в пустую куклу, которой я оборвал жизнь одним выстрелом. Что касается Ристингаузера, то от него осталось мало чего. Сразу видно, что тень постарался. Опознать его удалось по его фамильному кольцу, которое носили обычно главы дома. Его останки еще проверят по ДНК, а после отправят в печь, где ему и место. А вот тень на связь так и не вышел. Он бы мог пригодиться нам, но ждать, когда тот придет в себя, не было времени. Скорее всего, случилось то же самое, что и при мне, когда я сам был слаб. Сил у Дора и Мары было мало, и потому он просто впал в спячку, пока восстановится. Это может занять как несколько дней, так и месяцев, а ждать столько мы не могли. Я поднялся на корабль и тут же направился к своей активной броне. Специально снял здесь, чтобы не тратить время и одеть его уже когда мы будем взлетать. Все же мне не хотелось прощаться с дорогими мне людьми в этом оружии для истребления врагов человечества. «Все готовы?» — раздался голос Фарина в динамиках. «Да», — ответил Зирис. «Взлетаем». Кормовой люк начал закрываться. Напоследок я бросил взгляд наружу, где увидел стоящих напротив Алионетту с Дараймарой, которые провожали меня. Еще мгновение и они скрылись за люком, после чего отсек погрузился во тьму. Включилось внутреннее освещение. «Спасибо, что подождал меня». «Ни за что», — пожал он плечами. «И еще один момент, который касается вас обоих», — посмотрел я и на Грога, который стоял рядом. «Я хочу взять с вас слово, брат Зирис и брат Грог, раз все так складывается». «Насчет чего?» — спросил Грог. «Мои дети, вы знаете, что мне осталось недолго, инквизиция так или иначе за меня возьмется и ничего хорошего от этого я не жду. На себя мне наплевать, но я не хочу той же участи для моих детей. Дай мне слово, что, когда империя придет сюда, вы сделаете все, чтобы их не нашли, даже если придется вывести Мару и Дору на край галактики». Они внимательно посмотрели на меня, прежде чем ответить. «Я даю тебе слово, что сделаю все возможное, чтобы их не нашли, брат Элиадирас», — произнес Зирис. «Даю слово», — подтвердил Грог. «Теперь я мог быть спокоен. Мы не сможем остановить демонов, когда откроется портал, а он откроется, уж эти твари об этом позаботятся. Но с этим сможет справиться Империя со своей армадой. Она обрушится сюда со всей мощью и сотрет демонов с лица этого мира. Это единственный выход предотвратить катастрофу, и ее приход сюда со всеми правилами и устоями будем малой платой, чтобы человечество продолжало существовать». Корабль набирал высоту, и поместье скрывалось среди бескрайних лесов Дикого Леса, который стал пристанищем заблудшим демоном. Все то время, что его можно было наблюдать на мониторах, я одевал активную броню, а потом было уже ничего не разглядеть. Но я не отчаивался, внутри теплилась надежда, что я вернусь обратно, и даже если этого не случится, я буду спокоен на безопасности тех, кто мне был дороже меня самого. Вскоре мы поднялись на линкор, с которого не так давно отбыл император, чтобы заняться противодействием врагам, а заодно и подготовиться к нашествию демонов. Мы лишь описали в общей картине, что может произойти, а дальше было на его усмотрение. Как бы то ни было, теперь семья Барбинири была у него на хорошем счету, однако его мнение в ближайшее время перестанет что-либо значить, пусть он этого пока еще не подозревал. Мы вновь встретились с главнокомандующим Йорганом в командном пункте. Был отдан приказ выдвигаться, и вскоре мы вновь отправились в путь. В поход на линкор инквизиторов Аниматор Менторис, который был единственным способом воззвать империю, что сможет остановить вторжение. Да, мы не долетим до туда за день или два, даже на линкоре это займет гораздо дольше, но тем не менее это быстрее, чем лететь на нашем корабле. «Мы высадимся на этом острове», — указал я пальцем на пустое место. «Он не отмечен на картах, однако он существует. Там мы должны будем захватить оружие древних, которое послужит ключом к вратам в тот мир». «Сопротивление?» — сразу спросил Йорган. «Ожидается». На поверхности была обнаружена какая-то тварь, и заметив, как он уже собирается отдать приказ, сразу его остановил. «Мы пойдем втроем, так нас будет сложнее заметить, однако сможем дать отпор в случае чего. Отправлять ваших солдат, это пустая трата человеческого ресурса, который может пригодиться позже. Я понял. Отлично, я рукой начертил примерный план острова. Мы просканируем поверхность, однако если ничего не удастся выяснить, поиски начнем здесь. Раньше это был аэродром древних, и он должен быть связан с основным комплексом, который нам и нужен. Население? Спросил через внутреннюю связь Зирис, чтобы не слышал Йорган. Оставим их, мы летим за другим. Хорошо. План был понятен и прост. Ничего не отличалось от обычной операции. Высаживаемся, всех убиваем, захватываем цель, возвращаемся. Единственное, что меня беспокоило, та тварь с корабля. Если мы ее встретим, то придется действительно повозиться. Однако сейчас меня ничего не могло остановить. Мы не имели права на ошибку, и это было нашей главной силой. Когда знаешь, что запасного плана не будет, что это единственный шанс, ты выкладываешься на все 100% до последнего патрона и удара сердца. Поэтому нам оставалось теперь только ждать. У нас было снаряжение и патроны от космодесантников-предателей, которые участвовали в нападении на поместье, поэтому патронами мы были в определенной мере обеспечены. Поэтому пока было время, стоило заняться этим, а еще отдыхать и спать, потому что потом времени у нас на это не будет. Когда я вошел в выделенную пустую каюту, которых стало заметно таких потерь, отчего-то ощутил страшную тоску. Вздохнул и окинул взглядом металлическую комнату, где все было максимально просто и грубо. Отвык я от такого, очень отвык. Даже матрас, и тот был очень жестким, чуть ли деревянным. Когда я лег на него, пустым взглядом уставившись в синеватый металлический потолок с единственной лампой, пролежал так минут 10 с абсолютной пустотой в голове. Теперь уже не было боли, только давящая печаль, которая ныла, как старая рана. Я достал фотографию, которую захватил с собой и вновь пробежался по ней взглядом. По этим родным лицам, которые я уже никогда не увижу. В душе стало еще тоскливее, кажется, это называют скорбью, потому что это первый раз, когда мне было так херово. Но одно я мог сказать точно, скоро это все пройдет, потому что мне будет совершенно не до этого. Глава 263. Мы подходим к острову, сообщили мне, когда я был в своей каюте. Идет подготовка к десантированию. Это, наверное, был самый долгий перелет в моей жизни. Оставшись со всем произошедшим один на один, я не находил себе места. Не помогали отвлечься ни подготовка оружия и брони, ни составление плана, ни медитация. И я был искренне рад, когда мы наконец прилетели. В ангаре уже вовсю готовился к отлету корабль. Инженеры и механики проводили последние проверки. Перезаряжали бортовые турели, загружали торпеды, пополняли запасы медикаментов в бортовой аптечке, проверяли электронику и так далее. Здесь же уже одевался в активную броню Грок не без помощи все тех же техников. Я подошел к своей броне. Ее металл уже давно потерял свою гладкость, став шершавым от всего, что ей пришлось пережить ради спасения моей жизни. Она сохранила на себе все те отметины, ранения, латанные и заваренные, словно застарелые шрамы. Некоторые я получил до того, как попал в этот мир, но самые страшные уже здесь, в сердце реальности. Проведя пальцами по металлу, я вздохнул. Они навевали плохие воспоминания. Не думая об этом, брат Элиадирас, прогудел Грок, подойдя в своем доспехе ко мне. Легко говорить, Грок, поморщился я и забрался внутрь каркаса, после чего меня начали быстро одевать в броню уже опытные техники смертников. Как Невия, жива. Мне сказали, что она обгорела с ног до головы. Я могу попросить тебя оказать содействие с целителями? Да, точно, глава государства же должен мне. Вряд ли это имеет хоть какое-то теперь значение, однако если он присягнет на верность империи, то высока вероятность, что его оставят на его посту, как губернатора. Если здесь не застроят все военными базами, что более вероятно, выселив всех остальных в галактику. И все же, да, как только появится возможность с ними связаться. Спасибо. Да ни за что. Вскоре подошел Зигфрид, и через 10 минут мы уже были внутри корабля, который отстыковывался внутри ангара. Проводить инструктаж в командном пункте линкора я не видел смысла, когда можно все обсудить по связи. А если по-честному, я не хотел сидеть на месте. Когда мы покинули ангар, Фрин сразу же взял курс на остров, который выделялся белесоватым пятном на фоне кромешной тьмы. «Десантная группа на связи», — произнес я, связываясь с командным пунктом линкора смертников. «Есть информация от сканирования по острову, командир Йорган на связи. Никак нет, что-то глушит сканирование с поверхности. Глушит, сканирование выдает помехи. Невозможно точно определить даже рельеф. Значит, мы на правильном пути. Вас понял. Десантная группа идет на посадку. Связь по мере необходимости. Конец связи, я взглянул на мониторы. Надо спуститься пониже. Фарин. Да, спускаешь нас и тут же поднимаешься в воздух и держишься повыше, ведя нас сверху. В случае чего окажешь поддержку с воздуха. Если понадобится, по команде сбросишь торпеду. Торпеду? В космосе? Удивился он. А что? Уже удивился я, но тут же тряхнул головой. Не суть, она сработает как бомба при сбросе. Хорошо, я понял. Кстати, входим в атмосферу, сейчас будет немного трясти. Корабль слегка завибрировал, но не более. Мы слишком медленно спускались, чтобы были это действительно чувствовалось. Я подался вперед, что рассмотреть остров через визоры. Собственно, ничего нового я не увидел. Все те же леса, испещренные речками и обрывами, которые все уходили вниз в низину, которую покрывал туман. Мы зашли с того же места, где залетали в прошлый раз, пробормотал я. Что? Не понял Фарин. Говорю, мы выходили в атмосферу этого острова в прошлый раз отсюда же. Скорее всего, они сначала прилетели к линкору, как к достаточно заметному ориентиру, а уже потом оттуда взяли курс на остров, который сразу было и не заметить. Поэтому мы высаживаемся все с той же стороны. Возьми ниже, держись на расстоянии метров 200 над поверхностью. Грок, Зирис, где находится деревня Курги? Зачем они тебе? Сразу спросил Зирис. Мы будем пролетать, как понимаю, над ними. Да, скорее всего, они находятся чуть дальше вглубь острова. Возможно, чтобы сократить время поисков этого места, можно спросить у них. Они-то точно весь остров облазили уже. Должны знать, я не был ксенофобом, да и как показала практика, если не проявлять открытой вражды, то со многими, кто обладает достаточным разумом, можно договориться, что я и собирался сделать. Слишком важную цель мы преследовали, чтобы сейчас отвлекаться на подобную ерунду. Так как отсканировать остров не представлялось возможным, приходилось ориентироваться на визуальный контакт, и уже через 10-15 минут я заметил характерное пятно среди бесконечного ковра растительности, ткнув туда пальцем. Это оно, то место, и сразу вернулся в десантный отсек. Всем приготовиться к десанту с воздуха. Фарин, высота 50 метров над верхушками. Потом подняться на 200 и вести визуальное наблюдение над нами. Грок, Зирис, по местам. Грок подошел к люку и дернул за рычаг, открывая кормовой выход. Мы выстроились втроем перед проемом, за которым гудели двигатели и завывал ветер. Под нашими ногами раскинулись бескрайние деревья до самого горизонта. Не сговариваясь, мы шагнули вниз. Несколько секунд падения, мы пробиваем зеленые кроны деревьев близлежащего к деревне леса, и перед самой посадкой включаются реактивные ранцы, смягчая приземление. Мы приземлились недалеко от деревни. Прямо там я решил не спускаться, чтобы лишний раз не пугать курги, которые и так подозрительно к нам относились. Однако наше прибытие вряд ли осталось незамеченным. Вперед, оружие за плечо, никому ничего не делать без моего приказа, сразу предупредил я. Они молча кивнули, и мы направились вперед. Ненавижу лес, особенно зная, что в нем теперь водится. Те 100 метров, что мы шли, я то и дело оглядывался по сторонам, хотя датчики и так были готовы уловить любое движение. И тем не менее полагаться на датчики и видеть самому было совершенно разным. Однако нас никто не встретил. Мы уже видели через заросли между стволов деревню, но никто не спешил к нам навстречу, и я сразу почувствовал неладное. А когда мы подошли ближе, это стало очевидно. Деревня пустовала, и причина была невооруженным взглядом. Несколько домов были разрушены. Я сомневаюсь, что причина была в старости, так как мы были здесь года два назад, а значит, причина была в другом. Учитывая все угрозы в этом месте, догадаться было несложно. Я стянул с себя градомет. Грок и Зирис поступили так же. Деревня явно была заброшена, и не недавно. Дорожки уже начали постепенно зарастать. Сорняки пробивались то тут, то там, где раньше их выпалывали. В траве виднелась всевозможная утварь. Корзинки, горшки, всевозможные глиняные тазики, которые были лежали повсюду, будто их в спешке бросили. «Не помогут нам курги», — произнес Грок, оглядываясь. Тварь явно добралась до них. Мы вошли в деревню. Пустые окна домов будто следили за нами. Запустение подчеркивало пробивающаяся повсюду трава, которая спешила отвоевать свое законное место. Мы прошли от самой окраины до центра, где был их дом собраний, после чего вошли внутрь. Здесь все стояло на своих местах, ничего не разрушено и не опрокинуто, однако судя по лежащим по посуде, которая была наполовину расставлена, они явно готовились к обеду. Мимоходом я заглянул в корзину, где содержимое уже давно сгнило, превратилось в удобрение и теперь покрывалось ростками травы. Скорее всего, готовились к приему пищи, когда это произошло. Еще одно доказательство, что им пришлось бросить все в спешке. Это лишь значило, что они могли вполне выжить, лишь поменять место своего расположения. «Что делаем?» – спросил Зирис. «Не имеет смысла искать их. Вернемся на корабль и двинемся сразу к стоянке. Оттуда попробуем найти путь к базе, хотя я уже догадываюсь, где она может находиться. Перед тем, как покинуть заброшенную деревню, мы еще раз прошлись между домов. Я даже нашел дом, где меня держали, когда нашли. Он был одним из тех, что развалился, судя по всему, от удара в стену. Часть бревен и прутьев, из которых он был построен, были сломаны, проломаны вовнутрь, будто в него швырнули что-то тяжелое. В других домах было где как, где-то был полный беспорядок, словно после отчаянной драки, а где-то все было расстелено по местам, будто однажды они просто вышли из дома и не вернулись. Но на что сразу я обратил внимание, так это на отсутствие оружия, луков и мечей, которые курги хранили при себе. А вот активной брони я не нашел, значит, Тагер успел ее забрать. Еще одним открытием было кладбище. Сейчас за этим местом никто не ухаживал, оно почти полностью заросло, скрывая за собой жерди с табличками. Немного пройдясь по нему, я мог сказать, что количество могил явно прибавилось с того момента, как я здесь бывал в прошлый раз. Значит, все же на них напала тварь, на эту деревню, вынудив покинуть насиженное место. После небольшой прогулки мы вернулись на корабль. «Нашли что-нибудь?» – спросил Фарин, поднимаясь в небо. «Ничего. Бери курс на противоположный край. Куда именно? Ты заметишь сразу». И я был прав. Стоянку можно было разглядеть невооруженным взглядом. Даже после стольких лет, когда деревья частично укрыли их своими кронами, машины, оставленные здесь навеки, поблескивали своими металлическими бортами в лучах, давая характерный отблеск, который можно было заметить издалека. Как и в прошлый раз, мы десантировались прямо с воздуха, однако сейчас прямо на стоянку посреди ржавеющей техники. Первым приземлился я, услышав отчетливый хруст бетона под ногами, который со временем потерял свою былую прочность. После меня на земле остались две характерные вмятины с трещинами, которые паутиной расходились в стороны. Следом за мной приземлились Грок и Зирис. Практически сразу мы стянули с себя оружие и быстро огляделись, но вокруг кроме старых машин, целых, но тронутых временем ничего и никого не было. Я пробежался взглядом по старым космическим истребителям, которые стояли здесь в полной боевой готовности, однако уже с ржавеющими краями бронелистов. Под их крыльями еще свисали ракеты, скорее всего, на время стоянки без детонаторов. Чуть дальше расположились корабли десанта, громоздкие вытянутые коробки, отдаленные, похожие на наш корабль. «Двигаемся», — произнес я, и мы уверенным шагом двинулись вперед среди кладбища прошлого. Разные машины встречали на по обе стороны, возможно, в последний раз увидев человека. Некоторые действительно приковывали взгляд, хотя я их уже видел, другие были не более, чем транспортниками. Мы прошли около челнока, который разрушил один из кораблей, и вновь углубились в стоянку техники, двигаясь через поросшие бурьяном проходы, пока наконец не достигли конца. От забора ничего не осталось, его попросту не было, но сохранилось то, что раньше называлось сторожевой будкой. Груда металла, которая тоже поросла вся сорняком. Рядом была тумба от шлагбаума, которого не было, за ней начиналась дорога. Опознать ее было практически невозможно. За столько лет асфальт превратился в обычные округленные куски черного камня, которыми будто пытались выложить тропинку. Он терялся в траве и корнях деревьев, однако если быть внимательным, можно было проследить, куда дорога ведет. Мы двигались по ней, то и дело оглядываясь по сторонам. Иногда дорога прерывалась, полностью засыпанная землей, и приходилось исследовать округу, чтобы найти путь дальше. Один раз нам попался мост, который шел над небольшим оврагом. Скорее всего, здесь раньше протекала река, от которой осталось одно лишь воспоминание рельефа. Зато впереди нам пришлось проходить такую реку вброд, она промыла себе русло прямо поперек дороги. И все это время нас окружал лес, тихий спокойный лес, наполненный стрекотом насекомых и пением птиц. Деревья, трава, они полностью поглотили округу, и лишь иногда можно было заметить около дорогие останки цивилизации, как проржавевший корпус автомобиля. От него остался лишь каркас до стекла, все остальное уже давно сгнило и превратилось в труху, хотя внутри угадывался салон. Он стоял на обочине дороги, словно его припарковали, чтобы отлучиться в лес. Мы прошли мимо него, двигаясь дальше. Один раз мы даже обнаружили знак, но облезшая краска не позволяла понять, что на нем было написано. А когда Грок его поднял, тот и вовсе рассыпался в труху. Эта участь не избежала и дорога. Когда мы поднимались в гору, она постепенно сошла на нет. Вот она была, и ее не стало. И как бы мы ее не искали по округе, не пытались вернуться обратно, чтобы отыскать развилку, так ее и не нашли. По сути, это было тупик. Значит, судя по дороге, база должна располагаться где-то сверху, произнес Зирис. Брат Элиадирас, твои соображения, я бы предположил, что она располагается в низине, однако почти все время мы шли наверх, и вряд ли дорога сделала бы такой крюк, чтобы спуститься. Что делать? Спросил Грок. Остается только искать, ответил ему Зирис. Я другого выхода не вижу. Без того, что изобретали древние, нам туннель к империи не открыть, а значит нам это просто необходимо. Остров большой, и тварь где-то на нем, напомнил он. Знаю, но, брат Элиадирас, что скажешь, с воздуха ее точно не найти, иначе бы мы сразу ее заметили. И если это секретная база для создания мощного оружия, то она точно расположена вот землей, что только усложняет дело. Искать, ответил я, больше никак. Отправим Фарин, чтобы облетел остров на малой высоте сверху, может заметит что, пока мы будет обыскивать на земле. И будто почувствовав, что говорят о нем, Фарин в тот же миг вышел на связь. Внимание, вижу тепловые сигнатуры, 5 или 6 штук, от вас на 9, двигаются в вашу сторону, словно вылил холодное ведро воды на головы. Мы тут же обернулись в указанном направлении, встав в ряд и выставив вперед градометы. Дистанция, сразу спросил я, 500 метров. Тварь, сразу спросил Грок, потянувшись за плазмострелом, сомневаюсь. Мы замерли, как вкопанные, и лес погрузился в абсолютную тишину, словно нас здесь и не было, и лес погрузился в полную тишину. Помимо пения птицы шелеста листвы я мог расслышать даже журчание ручья где-то рядом. Сейчас можно было понять, как выглядит лес, когда его не тревожат посторонние. И такое спокойствие слегка напрягало. Когда слишком спокойно, это повод заподозрить что-то неладное. Однако я помнил, как выглядит лес, когда рядом та тварь. Он полностью замолкает, а сейчас было иначе. 200 метров, 6 целей, идут прямо на вас. Спокойно, не спеши открывать огонь, предупредил я, всматриваясь в заросли дикой природы. 100 метров, мы уже должны были их видеть. Визоры в активном поиске сканировали лес перед нами, и в какой-то момент среди листвы и травы они действительно выхватили едва заметные тепловые тени, которые двигались в нашу сторону. 1, 2, 4, 6 человек, судя по контурам, и, собственно, я именно так и предполагал. Все опустить оружие, приказал я, подав им пример. Фарин, не стрелять. Повторяю, не стрелять, пока не получишь команды. Принял, жду команды. Грок и Зирис не спорили, опустив стволу градометов, но тем не менее не убрав их за спину. Я переключился на обычное зрение, глядя в сторону, откуда к нам следовали гости. Будем честны, не предупреди нас, Фарин, мы бы заметили их в самый последний момент, если бы вообще заметили даже с помощью электроники. Даже сейчас я их не видел, хотя они должны уже были выйти на нас. Поэтому, сделав шаг вперед и подняв руку вверх, я громко произнес. Я Элиадирас Каллипер со своими товарищами Зирисом Лаклаперн и Грогом Рагар. Мы были вашими гостями 2 года назад и сейчас пришли с миром. Сперва было чувство, будто я говорю в пустоту, отчего чувствовал себя легким идиотом. Было бы неприятно, если они еще не подошли достаточно близко, а я кричу в пустоту. Конечно, это глупости, я знаю, что они подошли достаточно близко и видят меня, однако выходить первые несколько секунд не спешили. Лишь после короткой тишины из травы, где вроде никого не было, поднялась Курги со стрелой на тетиве ее лука. Казалось бы, что в нем страшного, но ровно до того, как он воткнется в стык твоей брони или где проходит электроника, а стреляют они метко. Я даже знаю, как они на нас вышли. Сложно не заметить медленно летящий над землей корабль и не догадаться, что происходит. Собственно, именно потому, что они узнали его сразу, к нам не сбежалось все их племя во главе с Азурлиной, главой племени. Что касается Курги, то перед нами стояла Ихилари, так ее звали. В прошлом я даже ходил с ней на охоту, и меня-то она точно должна была вспомнить. И она единственная, кто покинул укрытие, остальные продолжали скрываться в кустах. Окинув нас внимательным и подозрительным взглядом, она громко произнесла: «Если другом ты назвался, сними свой шлем, чтоб видеть я могла тебя». Я медленно поднес руки к шлему и отсоединил его, показав свое лицо. «Я знаю тебя», — произнес я спокойно. «Ты Эйхилари, целительница почтенного племени, что спасла меня однажды, найдя в лесу. Ты помнишь меня?» Она, слегка склонив голову на бок, еще более пристально всмотрелась в мое лицо. «Если ты тот, кого спасла я, то изменился ты сильно. Но она меня точно узнала. Жизнь никого не щадит, особенно в это время», — резонно заметил я. «Мы пришли сюда не искать проблем или вражды, Эйхилари. Мы ищем одно место, и может быть вы сможете нам указать, куда двигаться. Неудачное время вы выбрали, чтобы искать здесь что-то», — произнесла она негромко. «Хотя, быть может, как говорила Азурлина, вас привела сюда судьба». Из травы показались остальные 6 курги, которые уже опустили тетиву. Они не выглядели враждебными, однако осторожность в их лицах была видна невооруженным взглядом. «Разве прилетели к нам, то следуйте за нами. Быть может, Азурлина захочет поговорить с вами немного», — повернулась она к нас спиной, как знаком доверия, что мы не ударим из-под тишка. И в этот момент мне показалось, всего лишь показалось, будто я услышал едва заметное, тающее в шуме леса жуткое дайкоты хе-хе. Глава 264. Мы двигались вверх по холму, поднимаясь все выше и выше, однако склон был слишком пологим, а кроны деревьев слишком густыми, чтобы была возможность хоть что-то рассмотреть через них. Нам приходилось пробираться через лесные заросли все дальше и дальше за курги. Корабль продолжал следовать за нами на малой высоте, гудя двигателями, однако шанс того, что мы случайно устроим бойню с курги, исчез. «Я видел вашу деревню. Как давно на вас напало иное?» — спросил я, когда молчание затянулось на полчаса. Эйхилари бросила на меня взгляд через плечо и коротко ответила: «Несколько месяцев назад. Оно нападало на вас и до этого, но вы давали отпор. Что изменилось?» «В этот раз по-иному все было», — тихо ответила она. «В этот раз оно не убегало, когда дали мы отпор. Иное пришло в обед, когда солнце светило ярко, ворвалось в деревню и начало сразу всех убивать, а кто-то сходил с ума от вида одного его. Нам пришлось покинуть дома в спешке и найти новое место. В тот день мы потеряли много сестер». «Не убегало, значит», — протянул я. «А после оно нападало на вас, лишь на охотников, что уходили в лес? 3 группы, одна вернулась полной, другая частично. Третья группа не вернулась вовсе». В этот момент один из курги посмотрел вверх, после чего что-то на своем сказала Эйхилари. Та тоже подняла голову вверх и обернулась ко мне. «Скажи, чтобы он улетел от нас. Он внимание иного привлекает и выдаст лагерь наш». Я кивнул, связавшись с Фарином, и тот поднялся высоко в небо, пока звук двигателей не исчез вовсе, а он сам не превратился в маленькую точку, которую было едва видно с земли. Лишь после этого мы продолжили свой путь. Новый лагерь курги располагался прямо на вершине одного из холмов. Они выбрали место из-за ручья, который протекал здесь же. Новая деревня была в разы скромнее старой. Здесь не было домов, не было открытых площадок. Курги строили шалаши прямо между стволов деревьев или на их ветвях, словно готовые в любую секунду бросить свое насиженное место, чтобы найти новое укрытие. Нас не встречали, как могло показаться на первый взгляд, однако среди деревьев я сразу заприметил лучников, которые затаились в листве, зорким взглядом наблюдая за нами. Но жизнь продолжалась, даже несмотря на иное. Уже в самой деревне она кипела. Курги занимались своими делами. Детвора, которой стало заметно меньше, бегала между шалашей, пока не заметила нас, после чего пялилась в нашу сторону, держась на почтительном расстоянии. Взрослые не отставали от детей, и пусть работу не прекращали, но я чувствовал их взгляды спиной. «Наше новое место», — произнесла Эйхилари. «Теперь мы осторожнее и в любой момент готовы уйти вновь в леса от угрозы подальше. Остров не такой и большой, бегать вечно не удастся. Мы найдем выход. Много ваших погибло, много, и дети, и женщины. Многие души мы оплакивали долгие месяцы. Атагир, жив он, сражался за нас и ранен был, но жив. «Ждите здесь, я узнаю у Азурлины, хочет ли она встретиться с вами». И Хиллари ушла, оставив с нами всего лишь двух охотниц, которые неприкрыто и внимательно разглядывали нашу броню. Причем разглядывали с куда большим интересом, чем следовало. Я помню, о чем мне рассказывали в прошлый раз. Война с космодесантниками из абордажной команды унесла жизни всех курги мужского пола и, по сути, без мужчин, остальные были обречены на медленное вымирание. И сейчас их взгляд был не подозрительным, а оценивающим. Они явно решали для себя, если выдастся возможность, стоим ли мы на роли их партнеров или нет. И не только они, другие курги тоже оценивали нас, не стесняясь бросать в нашу сторону красноречивые взгляды. Да вся деревня оценивала нас, если уже говорить своими словами. И это было куда более неуютно и неловко, чем быть под прицелом враждебных взглядов. Учитывая сократившееся население племени, это было чисто практический интерес. Благо нас скрывал крепкий металл и надежные шлемы. Мы втроем так и стояли несколько минут, пока не подошла и Хиллари с Азурлиной. По лицу главы племени было непонятно, рада она нас видеть или нет, но вряд ли мы хуже иного. Глава курги окинула нас взглядом. «Не ждала вас я встретить, если честно. Могу сразу спросить, прежде чем продолжить, зачем вы здесь? Мы ищем одно место на этом острове, и, возможно, вы сможете сказать, где оно», — ответил я. «Почему вы решили, что мы можем знать?» — ответила Азурлина вопросом на вопрос. Из-за шлема она не могла увидеть, как я скептически усмехнулся. «Курги и не знают, что у них есть на острове. Все знать невозможно, как я понимаю, Грант. Прошу прощения, если ошиблась, но под шлемами вас не узнать». «Вы не ошиблись, Азурлина. Что ж, раз вам нужна наша помощь, мы можем обговорить это. Возможно, вы тоже сможете нам помочь». Она развернулась и пошла вглубь палаточной деревни, предлагая нам следовать за ней. Нас провели в один из шалашей, самый, как мне показалось, большой, который располагался между двумя стволами деревьев, что позволило натянуть здесь более-менее ровный и высокий потолок. И даже так нам пришлось пригибаться, чтобы протиснуться внутрь. Наша небольшая встреча происходила в кругу пяти человек. Нас с братьями, Азурлиной и ее мужа, Тагира. С тех пор, как я в последний раз его видел, он слегка изменился. Причиной была не только в прибавившихся на лице шрамах, отсутствующей по колено левой ноге и трех пальцев на левой руке. Сам Тагир будто осунулся за это время. Его черты лица стали более острыми, а взгляд дерганым, будто он не мог его удержать на одном месте. Постоянно метался то на меня, то на моих братьев по оружию, то по разным углам палатки. Причем по разговору он был вполне вменяем и адекватен. К его чести и достоинству Тагир лицом к лицу встретился с ужасом, как и полагается настоящему космодесантнику, защищая свою семью и племя. Поэтому в этом не было ничего постыдного, только уважение и понимание. Я сам встречался с ней и могу сказать, что чтобы сохранить рассудок, требовалась железная воля. «Бункер, значит», — уточнил Тагир. «База древних, зачем это вам?» «Оружие», — кратко ответил я и не сильно соврал. «Здесь остались многие места, что были построены вашими предками, однако мне кажется, я знаю, о чем речь идет», — задумчиво произнесла нараспев Азурлина, взглянув на Тагира. «Да, я тоже знаю, о чем они говорят». Они переглянулись, после чего синхронно кивнули. «Мы можем провести вас туда, это не проблема», — произнесла Азурлина. «Думаю, и Хиллари согласится вам помочь». «Вот так просто?» В меня закрались подозрения. «Вы говорили, что вам тоже может потребоваться помощь», — напомнил я. «В чем она заключается? Если вы отправитесь туда, вы так или иначе поможете нам», — ответила она. «Это древнее место ваших предков, которые, как дети, не могли обуздать свое желание все познать и подчинить. Мне приходилось его видеть дважды за все время, когда нужда заставила отправиться туда. А еще то место облюбовала тварь», — добавил Тагир. «Захотите попасть внутрь, придется с ней встретиться». Мы переглянулись, не сдержались. Возможно, кто-то другой решил бы, что мы сейчас откажемся или что-то еще, однако наш ответ был лаконичным и жестким. «Мы сделаем это», — прогудел Грок и встал, проломив головой низкий потолок, из-за чего вся конструкция из ветвей и листьев, что служила крышей, упала нам прямо на голову. Пришлось выбираться из-под нее. Неловкости не было, и Азурлина не выглядела рассерженной. «Прошу прощения за крышу», — произнес я. «Ничего страшного, скоро мы вернемся домой», — ответила она. «Вы в нас настолько уверены, больше, чем в себе. Она гордо подняла голову. Не думайте, что вы лучше нас, человек. Будь здесь наши силы, наши воители и воительницы, хватило бы двух курги, чтобы усмирить эту тварь, однако у нас этого нет. Но быть может у вас хватит сил справиться с напастью. Хватит, твердо произнес я и взглядом поискал Эйхилари. Где наш проводник? Вы не пойдете сейчас, остудила наш пыл Азурлина. Иное сливается со тьмой. Тьма ее друг. Идти. Когда ночь ляжет на эти земли, будет неоправданным и глупым риском. Переночуйте у нас сегодня, и завтра, когда свет озарит лес, отправитесь вершить праведный гнев за наших погибших сестер и ваших братьев. Мы не можем ждать, сказал Зирис, но вам придется. Пойдете туда сейчас, и не вернетесь вовсе. Это ваше право, но и Хилари я не смогу отпустить с вами. Не отправлю ее на погибель ради вашего нетерпения. Я догадываюсь, где оно может находиться, ответил он. Это ваше право, но прислушайтесь к той, кто знает иное лучше, чем вы. При свете ночи вам не одержать вверх, пожала плечами Азурлина, после чего повернулась к нам спиной. Вам найдут место в нашем лагере. Она ушла, оставив нас втроем посреди курги, которые держались высокомерно, делая вид, что мы даже не существуем, но не упуская возможности ощупать нас своими взглядами. Когда речь идет о выживании, ты спокойно можешь пожертвовать чем-то ради того, чтобы выжить. Как не нам, людям империи, знать об этом? Сейчас или завтра? Спросил Грок. Я огляделся по сторонам. Я не думаю, что Азурлина стала бы просто так запугивать, медленно произнес я. Нас поджимает время, однако лучше пожертвовать несколькими часами, чем ошибиться и потерять вообще все. Тогда остаемся. Главное, чтобы нас здесь не отсношали за вечер, бросил взгляд на курги Зирис. Темнеть начало уже через пару час. Я сделал доклад на линкор, приказав Фарену зависнуть над нами на высоте и ждать приказа. Деревня тем временем готовилась к ужину. Зажигались огни, все курги начали суетиться около центрального стола, сколоченного из бревен, расставляя еду и тарелки. Даже в такой ситуации они сохраняли свои традиции питаться вместе. И я понимал их. Когда мир вокруг рушится и ужас накрывает вас, только традиции и обычаи заставляют вас чувствовать себя живыми, сохраняя свой мир целым. И глядя на них, я невольно чувствовал, как все внутри корежит. Отвернулся и направился в сторону вечернего леса, который стеной из мрака теперь окружал лагерь. Остановился около самой границы, вглядываясь в темноту, через которую я мог видеть и без визоров благодаря своим особенностям. «Брат Элиадирас», — раздался в наушниках голос Зигфрида. «Нас приглашают к столу. Ешьте, я постою на карауле. Тебя понял. Мы подменим тебя, как закончим. Нет, не спешите, брат Зирис, мне надо. Хочу просто побыть один». «Хорошо», — негромко ответил он. Я вздохнул и вошел в ночной лес. Я не был глуп, чтобы уходить далеко, просто удалился подальше от этих веселых голосов и какого-то приподнятого настроения, которые резали по сердцу, как ржавым клинком. В первый раз за все время я подумал, что смерть может оказаться не таким уж и плохим выходом из этого круговорота беспросветной апатии, где попросту не осталось места чему-то действительно светлому. И мысль выйти из этого меня посещала все чаще и чаще. Мир уже лишился своих красок, и любые эмоции глушило чувство, будто кто-то костлявой рукой сжимает мои внутренние органы за ребрами. Сейчас меня поддерживала лишь цель, одна единственная цель — перерезать глотку вторжению демонов в этот мир и защитить своих детей. Это было моим стержнем и опорой. «Ты что здесь делаешь?» — раздался голос Эйхилари за моей спиной. «Тебя вроде пригласили на ужин, человек». «Я в карауле», — ответил я, не обернувшись. «Наши охотники караулят подступы к лагерю. Если иное вернется, они предупредят нас, и мы успеем уйти, если их не съедят раньше». «Не съедят?» Курги выступила вперед, обойдя меня, после чего взмахнула рукой. Ее тело не исчезло и не растворилось в воздухе, однако она будто слилась с лесом, став совсем незаметной, как под маскировочной сетью. Через тепловизор ее было видно, демоническим зрением хорошо угадывались контуры человека передо мной, однако обычным взглядом ее было просто упустить. «Думаешь, это поможет скрыться от иного?» «Раньше помогало», — вышла ей Хилари из тени. «Поможет и сейчас. Идем ужинать, человек. Я не голоден. Завтра утром мы выдвинемся с первыми лучами, на завтрак не попадешь. Это не проблема». «Да что с тобой не так?» Она внимательно посмотрела мне в глаза, теперь уже не пронзительным взглядом, который был пропитан подозрением, а изучающим. В этот момент даже ее глаза стали будто другими, не ее. Повисла какая-то неприятная и вязкая тишина неловкости. И Хиллари отвела взгляд, после чего глянула в лес и направилась в сторону лагеря. «Если захочешь присоединиться или позже поесть, мы оставим тебе еду, человек», — негромко сказала она. «Спасибо», — сухо ответил я. И Хиллари лишь вздохнула и оставила меня одного. «Тяжело переживать потерю. Даже любовь к тем, кто остался, меркнет перед чувством вины, которую было не выжечь ничем. Ты перестаешь вообще чего-либо хотеть, кроме как нести разрушение другим или просто сидеть на одном месте, пока сердце не остановится». Вздохнув, я еще раз окинул темнеющий лес зорким демоническим взглядом, после чего направился обратно к деревне. Нельзя поддаваться этому настроению. Катрия, будь она жива, больше всего хотела, чтобы я шел дальше, не забывая, кто остался под моей опекой, хотя бы до тех пор, пока это все не закончится. А там, ужин проходил несколько празднично, если так можно было выразиться. И то, что резало прямо по душе, вызывая мысли о том, что Катрия и Марионетта этому уже обрадоваться не смогут, несколько перебивалось общей атмосферой, царившей за столом. Курги даже несмотря на потери продолжали жить и даже пытались радоваться жизни. Я снял броню и занял место среди них. И Хиллари заняла место рядом со мной, слишком близко, чрезмерно близко, чуть ли не прижимаясь ко мне. С другой стороны место заняла другая курги, Мелилит, которая в свое время исцеляла меня собственным телом. Тоже слишком близко. От такого тесного соседства мне было неуютно. И это было даже к лучшему. Из-за такого дискомфорта мысли о недавней потере меркли, позволяя вздохнуть полной грудью. «Вы можете отсесть немного в стороны?» — припросил я. «Еще человечишка не указывал мне, где садиться», — фыркнула Мелилит. «Места мало, или ты не видишь?» — фыркнула ее Хиллари. Я посмотрел на стол. Места было полно, но почему-то все сбивались в кучу. Часть вокруг Грога, естественно Грога, поменьше вокруг Зигфрида, и еще меньше вокруг меня. И получались своеобразные островки, между которыми было полно людей. Разве что вокруг мужа Азурлины никто так не рисковал садиться. «Не вижу», — пробормотал я, пропихивая в себя еду. «Надо поесть, потому что завтра будет трудный день, и еще неизвестно, когда в следующий раз выдастся возможность перекусить». Никто не отменял еды в виде геля внутри самого костюма. Однако это было на самый крайний случай. Обед проходил в обычном своем состоянии. Курги общались на своем языке, бросая на нас взгляды, и не спешили отсаживаться. А когда пришел момент ложиться спать, тоже неизвестно, когда выпадет такая возможность, мне выделили палатку. Туда меня сопроводила и Хиллари, и Мелилит. Видимо, остальные сдались в попытках соблазнить меня. «Вы со мной и в палатку полезете?» — спросил я, когда мы остановились около нее. «Как ты вообще об этом подумал?» — фыркнула Мелилит. «Кому ты нужен?» Я красноречиво посмотрел на них. «Хватит играть, Грант, хе-хе», — у Хиллари крыша совсем попылал. «Ты прекрасно знаешь, что нам от тебя нужно. Мы проявили к тебе доброту и гостеприимство, ты мог бы хе-хе проявить отзывчивость к нам».